Разумеется, никто не требует, чтобы вы поступали с принципами ни в одной епархии. Насколько мне известно, уча закону Божьему, не вносят никаких изменений в четвертую заповедь. Но разве можем мы совать нос в счетные книги? Более или менее послушные нашим урокам, когда дело идет, к примеру, о заблуждениях плоти, в которых их мирская мудрость видит беспорядок, пустое расточительство, хотя, впрочем, она не поднимается многим выше страха перед риском или расходом. Эти труженики рассматривают то, что они именуют своими делами как частное владение, где все освящено их трудом, ибо они исповедуют религию труда. Каждый за себя. Вот их правило. И тут мы не властны. Понадобится немало времени, века, может быть, чтобы разрушить предрассудок, видящий в коммерции своего рода войну и требующий для нее тех же привилегий, той же терпимости. Солдат на поле брани не считает себя убийцей. Точно так же и негациант, извлекающий из своего труда ростовщическую прибыль, отнюдь не видит в себе вора, ибо знает, что не способен вытащить 10 су из чужого кармана. Ничего не поделаешь, дорогое мое дитя, люди остаются людьми. Если бы какой-нибудь из этих торговцев решил следовать буквально евангельским предписаниям относительно законного дохода, банкротство было бы ему обеспечено. Можем ли мы стремиться к тому, чтобы отбросить в ряды низшего класса этих трудолюбивых граждан, которым стоило таких усилий выбиться в люди и которые являются нашей лучшей опорой в материалистическом обществе? Ведь именно они берут на себя часть расходов церкви и поставляют нам кадры духовенства, в то время как источник рекрутирования священнослужителей в наших деревнях почти иссяк. От крупной индустрии уже осталось одно только название. Ее поглотили банки. Аристократия вымирает, пролетариат ускользает от нас. Так неужели вы предложите средним классам немедленно, с маху, разрешить проблему совести, требующую долгого труда, меры, такта? И разве рабство не больше оскорбляло закон Господа нашего? Тем не менее, апостолы, в вашем возрасте человек склонен к безапелляционным приговорам. Опасайтесь этой наклонности. Не предавайтесь абстрактному умствованию. Не теряйте из виду конкретных людей. Вот, кстати, возьмите для примера хотя бы ту же семью Памир. Она отлично иллюстрирует только что изложенную мною концепцию. Дед был простым рабочим, каменщиком, известным антиклерикалом, даже социалистом. Наш достопочтенный собрат, безанкурский кюре, еще помнит, как этот Памир спустил штаны на пороге своего дома, когда мимо шел крестный ход. Вскоре он купил небольшую торговлю винами и ликерами, заведение довольно сомнительное. 2 года спустя его сын, окончивший муниципальный коллеж, породнился с хорошей семьей, с Делакруа, племянник которых был приходским священником где-то неподалеку от Брожлон. Дочь, женщина весьма расторопная, открыла бакалейную лавку. Старик, естественно, стал ею заниматься, круглый год он колесил по дорогам в своей двуколке, и именно на его средства внуки обучались в пансионе епархиального коллежа в Монтре. Ему льстило, что они там дружат с детьми дворян. Он давно уже забыл, впрочем, о социализме. Служащие боялись его как огня. В 22 года Луи Памир женился на дочери нотариуса Делеволя, доверенного его преосвященства. Арсен занимается магазином. Шарль обучается в Лилле на медицинском факультете. А самый младший Адольф в Арасской семинарии. Всем известно, что эти люди сами не боятся работы, однако иметь с ними дело нелегко. Они выжили весь кантон. Ну и что? Они нас обворовывают, но зато и уважают. Это создает между ними и нами своего рода социальную солидарность, о которой можно сожалеть или не сожалеть, но которая существует, а все, что существует, должно быть использовано во благо. Он умолк, немного раскрасневшись. Мне всегда трудно следить за такого рода речами, мое внимание быстро утомляется, если тайная симпатия не позволяет мне страстно опережать мысли собеседника, и я, как выражались прежние преподаватели, начинаю плестись в хвосте. Как справедливо народное выражение «слова, которые камнем ложатся на сердце». То, что я выслушал, окаменело в моей груди, и я чувствовал, что одна только молитва еще может растопить эту ледяную глыбу. «Я, наверное, говорил с вами слишком резко», продолжал господин Бланжермонский благочинный, «но для вашего же блага. Когда вы поживете подольше, вы это поймете. Но нужно жить». «Нужно жить. Это ужасно», — ответил я, не подумав. «Вы не согласны?» Я ждал взрыва, потому что сказал это голосом, которым говорю в дурные часы. «Я сам хорошо знаю этот голос. Голос твоего отца», как выражалась мама. На днях я слышал, как бродяга отвечал деревенскому полицейскому, требовавшему у него бумаги. «Бумаги? Откуда я их возьму? Я сын неизвестного солдата». У него был голос вроде этого. Господин благочинный только окинул меня долгим пристальным взглядом. «Вы, похоже, поэт?» Он произносит «поэт». «К счастью, с двумя деревнями, приписанными к вашему приходу, работа у вас будет выше головы. Работа все наладит. Вчера вечером мне не достало мужества. Мне хотелось подвести итог этой беседе. Зачем? Я, ясное дело, не могу не принимать во внимание характер господина благочинного. Очевидное удовольствие, которое он получает, противоречит мне, меня унижая. Он в прошлом показал себя ревностным гонителем молодых священников-демократов и, нет сомнения, причисляет меня к ним. Ошибка вполне извинительная, в общем. Крайне скромное происхождение, нищее обездоленное детство, все более и более ощущаемая мною самим диспропорция между весьма небрежным, с большими пробелами образованием, которое я получил, и некой чувствительностью ума, позволяющей о многом догадываться, сделали из меня человека по натуре не слишком дисциплинированного, а вышестоящие имеют все основания опасаться этой разновидности. Кем стал бы я, если бы... Чувства, испытываемые мной по отношению к тому, что именуется обществом, довольно, впрочем, смутны до сих пор. Несмотря на то, что я сын людей бедных, а может, именно поэтому, как знать, я понимаю по-настоящему только превосходство породы, крови. Признайся я в этом, меня бы высмеяли. Мне кажется, например, что я с радостью служил бы истинному господину-государю, королю. Можно соединить ладони и вложить свои руки в руки другого человека, поклявшись ему в вассальной верности. Но никому не взбредет на ум совершить этот обряд у ног какого-нибудь миллионера, потому что с миллионером это выглядело бы по-идиотски. Понятия богатства и могущества до сих пор не могут для меня слиться. Первое все еще остается отвлеченным. Я понимаю, легче легкого сказать в ответ на мои рассуждения, что среди сеньоров прошлого многие были обязаны своим феодам денежному мешку ростовщика отца. Но в конце концов, был ли феод завоеван мечом или нет, охранять его приходилось мечом, как собственную жизнь, ибо человек и феод сливались воедино, даже имя носили одно. И разве не по этому таинственному знаку узнавали друг друга цари? А царь в нашем священном писании ничем не отличается от пророка. Конечно, миллионер располагает в недрах своих сейфов большим числом жизней человеческих, чем любой монарх. Но его могущество подобно идолам. Оно слепо и глухо. Оно способно убивать. Вот и все. Даже не ведая, что убивает. Не такова ли привилегия бесов? Мне иногда кажется, что сатана, когда он пытается овладеть мыслью Бога, не просто ненавидит ее, не понимая, но понимает на выворот. Он невольно устремляется против течения жизни, вместо того, чтобы отдаться ему, и истощает свои силы в бесплодных, ужасающих потугах вывернуть наизнанку каждое из дел творения. Гувернантка зашла сегодня утром ко мне в ризницу. Мы долго беседовали о мадемуазель Шанталь. Молодая девушка якобы все больше и больше ожесточается. Ее пребывание в замке стало невыносимым, и следовало бы отдать ее в пансион. Но госпожа графиня, очевидно, еще не решается на подобную меру. Я понял, что от меня ждут, чтобы я склонил ее к этому, и мне предстоит отужинать в замке на будущей неделе. Мадемуазель явно чего-то не договаривает. Несколько раз она смотрела мне в глаза с неприятной настойчивостью, губы у нее дрожали. Я проводил ее до дверцы, выходящей на кладбище. Уже на пороге, прерывающимся голосом, торопливо, точно стараясь поскорее отделаться от унизительного признания, так говорят в исповедальне, она стала извиняться, что прибегает ко мне в таких опасных, таких деликатных обстоятельствах. Шанталь — натура пылкая, странная. Не думаю, чтобы она была порочной. У молодых особ ее возраста безудержное воображение. Я, впрочем, долго колебалась, прежде чем предостеречь вас против девочки, которую люблю и жалею, но она способна на весьма необдуманные поступки. Случись такое, вы человек в приходе новый, вам ни к чему, даже рискованно, поддавшись вашему великодушию, вашему милосердию, как бы вызвать ее тем самым на признание. Господин граф этого не потерпел бы, добавила она тоном, который мне не понравился. Разумеется, у меня нет никаких оснований подозревать ее в предвзятости, несправедливости. И когда я попрощался с нею нарочито холодно, не протянув даже руки, у нее в глазах стояли слезы, настоящие слезы. Впрочем, манеры мадемуазель Шанталь мне отнюдь не по вкусу. В ее лице есть та черствость, та жестокость, с которой я нередко, увы, сталкиваюсь и у многих молодых крестьянок, и в секрет которой до сих пор не проник, вероятно, никогда не проникну, ибо даже на смертном одре они позволяют догадаться лишь о немногом. Мальчики совсем иные. Я не склонен думать, что они кощунствуют, исповедуясь в такой момент. Нет. Умирающие, о которых я говорю, вполне искренне раскаивались в своих грехах. Но лишь по ту сторону мрачного перехода, на их бедных дорогих лицах, вновь проступало выражение безмятежного детства, такого, однако, недавнего. Какая-то доверчивость, восторженность, чистая улыбка. Демон похоти не мой демон. Не в том суть. Я ничего не могу с собой поделать. Хлопоты, мадемуазель, мне чем-то подозрительны. Я недостаточно опытен, авторитетен, чтобы вмешиваться в семейные дела такого деликатного свойства, и было бы куда разумнее держать меня от них в стороне. А если уж сочли нужным мое вмешательство, что значит этот запрет? Это нежелание, чтобы я вынес обо всем свое собственное суждение. Господин граф этого не потерпел бы. Вот уж чего не следовало говорить. Вчера получил опять письмо от своего друга, короткую записку. Он просит, чтобы я соблаговолил отложить на несколько дней поездку в Лиль, поскольку ему самому необходимо съездить по делам в Париж. В конце он пишет: «Ты, очевидно, давно уже понял, что я, как говорится, расстался с сутаной. Сердце мое, однако, не изменилось. Оно лишь открылось для более человеческого и, следовательно, более великодушного восприятия жизни. Я зарабатываю на жизнь». Это великое слово, великое дело — зарабатывать на жизнь. Привыкнув с семинарских лет получать от вышестоящих, подобно подаянию, хлеб насущный или миску гороха, мы остаемся до самой смерти школьниками, детьми. Я пребывал, как, вероятно, пребываешь и по сей день ты, в полном неведении собственной социальной ценности. Я едва осмелился бы предложить свои услуги для выполнения самых скромных обязанностей. А между тем, хотя дурное здоровье и не позволяет мне предпринять всех необходимых шагов, я получил немало очень лестных предложений, так что, когда придет время, я должен буду выбирать между полудюжиной мест, весьма высокооплачиваемых. Возможно даже, что в твой ближайший визит я буду иметь удовольствие и честь принять тебя в приличной обстановке, хотя пока наше жилище из самых скромных. Я хорошо понимаю, что все это ребячество, и мне следовало бы просто пожать плечами. Но я не могу. Есть некая разновидность глупости, некий оттенок глупости, в котором я с первого взгляда узнаю, испытывая чувство глубочайшего унижения, священническую гордыню, вовсе не связанную с таинствами. Гордыню вздорную, заплесневелую. До чего же мы беспомощны перед жизнью, перед людьми? Какая все это нелепая детская чепуха. А между тем, мой бывший товарищ считался одним из лучших учеников семинарии, из самых одаренных. Он не лишен был даже какого-то раннего, несколько ироничного знания людей и довольно здраво судил о некоторых из наших преподавателей. Почему же он теперь пытается выставить себя передо мной, прибегая к такому жалкому бахвальству, цену которому, как я думаю, и сам отлично понимает? Подобно многим другим, он кончит какой-нибудь конторой, где его дурной характер и болезненная обидчивость насторожат сослуживцев, и где у него, как бы тщательно он ни скрывал свое прошлое, вряд ли появится много друзей. Мы дорого, очень дорого платим за неспосланное свыше достоинство своего призвания. От высокого до смешного всегда один шаг. И мир, обычно столь снисходительный к смешному в людях, в нас смешное ненавидит инстинктивно. Уже женская глупость достаточно раздражает, но глупость в священнике злит еще больше, чем женская. Впрочем, подчас она кажется каким-то таинственным отростком этой последней. Неприязнь множества бедных людей к духовенству и глубокая антипатия, возможно, объясняется не одним только более или менее сознательным бунтом желаний против закона и тех, кто его олицетворяет, как стараются нам внушить. К чему это отрицать? Чтобы испытывать отвращение к уродству, вовсе не обязательно иметь ясное представление о прекрасном. Посредственный священник уродлив.